А что это у тебя, девушка, корзинка никак? За шишками ты, что ли, пришла? Под самый Новый год, да еще в такую метелицу. Лесу тоже отдохнуть надо. Не все же его обирать. А я не по своей воле пришла и не за шишками. Так уж не за грибами ли? Нет, не за грибами, а за цветами. Послала меня мачеха за подснежниками. Слышишь, братец Апрель, за подснежниками. Значит, твоя гостья, принимай. Я бы и сама посмеялась с вами. Да не до смеху мне. Не велела мне мачеха без подснежников домой возвращаться. На что ж это ей? Среди зимы подснежники понадобились. А ей не цветы нужны, а золото. Обещала наша королева целую корзину золота тому, кто принесет во дворец корзину подснежников. Вот меня и послали в лес. Плохо твое дело, голубушка. Не время теперь для подснежников. Это надо апреля месяца ждать. Да, я и сама знаю, братец. Додеваться-то мне некуда. Ну, спасибо вам за тепло и за привет. А если помешала, не гневайтесь. Отделился от костра красивый стройный юноша. Кафтан на нем нежной зеленью заткан. Шапка весенними цветами разукрашена. Это братец Апрель, весенний месяц. Погоди, девушка, не спеши. Братец Январь, уступи мне на час твое место. Да я бы уступил, да только нет у нас такого закона Новый год с апреля месяца начинать. Без хорошей-то зимы и весна красна не будет. А мы зиму не потревожим, пусть свое берет. Мне ведь больше одной полянки не нужно. Было бы где подснежником расцвести, а подснежник не велик цветок. Да и много ли их на одну корзинку-то понадобится? Разве что так, да не бывать апрелю прежде марта. За мной дело не станет. Что ты скажешь, братец Февраль? Ну, ладно, ладно, и я уступлю, спорить не буду. Ну, если так, будь по-вашему.